Я получал сотни писем от поклонников, благодаривших меня за мою честную позицию. В тот день, небрежно прислонясь к книжному шкафу и уже прокручивая в голове будущую серию статей, я едва ли мог понять панику моей жены. «Все уляжется», — сказал я. И разразился этими бессмысленными периодами, уже отправленными в израэлитише Рундшау. Сколько еще людей, помимо моих родных, на моей совести? Я должен был кричать с каждой колокольни: «Евреи, бегите, спасайтесь!» Старик, я еще кручу педали, мчусь под гору, хотя сердце рвется. Дело в том, что я не могу остановиться и боюсь соскочить. Она снова меня просила, Мэтта. Просила? Она умоляла меня, заклинала. Надо уезжать, сейчас же, Отто, еще немного и будет поздно. В ужасе, с запавшими глазами, она теребила мой рукав. Лола и Курт поручатся за нас. Надо ехать к ним, в Нью-Йорк. Это было в 1935 году, вскоре после того, как наши соотечественники лишили нас гражданства. Новая волна насилия и устрашения катилась по стране. Мэтта и Гуга почти не выходили на улицу. Учитель у Гуга был прямо в доме. Педантичный человек, университетский преподаватель, уволенный с работы и выгнанный из дому женой-немкой. Мы временно приютили несчастного бродягу. «Отто, прошу тебя!» Но я уже носился с новым проектом. Он назывался пышно «Симбиоз». Идея состояла в том, чтобы создать некое государство в государстве. Его граждан будут узнавать по слову «Юде», напечатанному в удостоверении личности. А в остальном оно будет иметь самоуправление и трудиться для взаимного блага обеих национальностей. Какие ж мы были безумцы! Мы не хотели понять, что нас воспринимают как вредную бактерию в кровотоке здорового политического тела. Решение могло быть только одно, конечно. Определив бактерию, уничтожить ее, ликвидировать. Между тем, некоторые глупые бактерии образовывали комитеты, устраивали собрания, принимали резолюции, составляли проекты конституций, сражались из-за слов и фраз, горячились, засиживались до ночи. Как мог я, возможно, будущий министр возможного государства в государстве, уже сгибающийся под бременем предполагаемых обязанностей, взявший в свои руки судьбу германского еврейства, как мог я уступить бредовым пораженческим призывам жены? И как бы я выглядел, проповедник симбиоза, если бы позволил жене и ребенку бежать, а остальных уговаривал держаться стойко? Об этом не могло быть и речи. Тогда-то, наверное, Мэтта и возненавидела меня всерьез. Она больше не просила меня. Не помню, чтобы она вообще со мной разговаривала. Даже после хрустальной ночи, когда мои родители удалились в спальню, чтобы наглотаться неизвестно где добытого веронала. Конечно, была оставлена записка, написанная аккуратной рукой отца. «Мы исполняем над собой приговор нашего Отечества».